стихотворение о Нобелевской премии. Я пропал, как зверь в загоне, где-то воля, люди, свет, а за мною шум погони, мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленный бревно, путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что ж посмел я намаракать, пакостник я и злодей, я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Все тесней кольцо облавы, и другому я виной. Нет руки со мною правой, друга сердца нет со мной. Я б хотел с петлей у горла, в час, когда так смерть близка, чтобы слезы мне утерла правая моя рука.